Через 15 минут вагон благополучно прибыл на вокзал большого города. Шимон через инфосеть установил видеосвязь с диспетчером. «Мир вам, госпожа диспетчер. Нам бы как-то оставить этот вагон до окончания наших дел в городе». «Аренда тупика — 1 шекель в сутки. Будете брать?» «А если так?» — Шимон показал в камеру свою карточку особых полномочий. «Вы Шимон Бенейфа?» «Да. А что вас так удивило?» «Как что? Да о вас трубят по всем каналам». «Я думал, это секретная информация». «Какое там? О нападении на Адму журналисты новостей узнали от своих друзей из этого города. И пошло-поехало». В общем, Большой Совет был вынужден открыть народу имена героев, остановивших Хара. Так что вы теперь знаменитость. По вашей карточке аренда тупика за счет казны. Свободен 123-й. Я перегоню туда ваш вагон и ждите проводницу, она проведет вас по городу. Куда вам нужно, я полагаю, в центральную больницу? Да, вы правы. Ждем. Шимон вывел на экран вычислителя новостной канал. Там действительно рассказывали о них, были даже видеосъемки о том, как грузят убитых Хара в вагон скорой помощи. К счастью, о том, что один Хара жив, сообщений не было. Шимон вызвал Ноаха. «Привет тебе, дружище. Надеюсь, ты успел отключить аналоговые каналы вещания на Паданарам до того, как взорвались новости?» «Да, я сразу это сделал на всякий случай. Остались только 2 цифровых зашифрованных канала, сейчас новости идут по ним. Так что придется королевским служащим пока обойтись без развлечений». «О воздушном шаре я все знаю. Благодарю тебя за отличную работу, и Ашерам передает меня огромную благодарность. Как думаешь, Хара пользуется вакуумными усилителями, или дело уже дошло до полупроводников?» «Кто же их знает? В гондолии при Хара не найдено ни одного прибора». «Да, предусмотрительные гады». «Я думаю, ты был прав. И они действительно рассчитывали на наши новости, чтобы сообщить о себе. Я вот что подумал. Надо срочно восстановить вещание, и новости пусть идут по старым каналам. Только их надо отредактировать, как будто ничего не случилось. Иначе они могут все-таки догадаться, что их смертники достигли своей цели». «О, всесильный, ты прав, как всегда. Да. Это раньше еще при романцах называлось дезинформация противника. Я читал об этом. Надо срочно исправлять мою ошибку. До связи». «До связи». В дверь вагона постучали. «Кто там?» — отозвался Шимон. «Вы Шимон Бенейфа? Можно войти?» «Да, конечно. Мир вам, добрая девушка». «Я Наами. Ваша проводница на сегодняшний вечер. Мир вам, господа. Нам бы добраться до центральной больницы и найти там Аду Бат-Леви». «Нет, ничего проще. Собирайтесь. Я покажу вам дорогу. Ада Бат-Леви — это та самая девушка, о которой говорят в новостях? Она самая». «Но как же она могла? Убить кого-то мечом, пырнуть в живот? Бррр, мурашки по коже. Не женское это дело. Если у нее будет ребенок, как она будет ему рассказывать об этом?» «А что, в новостях о детях, то есть о ее детях не говорили?» «А что, я что-то пропустила?» «А чьи же это дети, по-вашему?» «Я думала, может, они ваши?» «Я похож на старого космического тигра, получившего 2 лицензии? Знакомьтесь. Даниэль и Эстер Ашеры. Между прочим, одного Хара убил я, а моя сестра уложила бы второго, если бы не броневая куртка, надетая на нем», — заметил Дани. «Но не бойтесь, мы же убиваем только врагов. А это Бильха, она тоже отличная охотница. И вообще, мы мастеровые из Паданарама, а мама умеет варить сталь и прекрасно фехтует». Девушка только теперь заметила лежащую на диване пуму. «Мамочка», — прошептала она и побледнела. «Да не бойтесь вы, Наами. Мы мирные люди, и пума у нас ручная. К тому же она только что перекусила», — успокоил девушку Шимон. «Простите меня, господа, я ужасная трусиха. Я завалила практику на острове. Ничего, я справлюсь. Можно отправляться в путь. Нам нужна 25-я башня». «Дети, проверьте удостоверение личности и возьмите электрокошельки. Наличные брать не будем, это большой город все-таки. Эсти, прицепи Бильхе поводок». «Вот мы и готовы». Шимон, Ашеры и Наами спустились с платформы в переход и двинулись к городу. Пройдя под 35 платформами, они вышли на станцию городской железной дороги. «Нам нужна платформа номер 6 городской дороги», — сказала Наами. «Приготовьте свои электрокошельки. Прикладывайте к верхней части пропускного устройства». «Господин Шимон, приложите и держите, пока Дани не пройдет со своей кошечкой». «Отлично. Встаньте здесь, подальше от края платформы, сейчас подойдет поезд. Нам выходить на 5-й остановке. Запомнили? В вагоне с каждой стороны от широкого прохода стояло по 2 удобных кресла у каждого окна. Даня посадил сестру к окошку, а сам сел у прохода. Бильху усадил на пол рядом с собой. Наами и Шимон сели у следующего окна. Народу в поезде было немного. «А как часто здесь в Шинаре ходят городские поезда?» — спросил Шимон у Наами. «Примерно раз в 1,5 минуты». «А какова средняя скорость между станциями?» 120 километров в час или около того». «А каково напряжение контактного рельса?» «Я таких фактов, к сожалению, не знаю». «А вам-то это зачем?» «У нас в Нинве другие поезда, не такие, как здесь. Мне просто интересно». «А я уж думала, познакомиться хотите. Со мной никто не хочет дружить, наверное, потому что я не перспективная. Мне уже 28 лет, но у меня еще никогда не было парня. Никто не попросил моего платинового сердца и не предложил взамен своего». «Ну-ну, Наами, не нужно так расстраиваться». «Вот, возьмите это. Этот золотой шекель волшебный. Он принесет вам удачу». Поезд летел по эстакаде на уровне 10-го этажа. Расстояние между соседними башнями составляло примерно 3 километра. И у каждой башни была станция. На 2-й станции в вагон вошел дежурный по безопасности и спросил: «Кто тут сообщил о диких зверях в вагоне?» Шимон вскочил с места и показал карточку особых полномочий. «Не беспокойтесь, господин дежурный, пума ручная. И вот мой мур-генератор». Дани что-то шепнул на ухо Бильхи, и она села на задние лапы, как сурикат. «Тогда ладно. Артисты, наверное», — сказал он пассажирам. «Отправляю поезд». Незаметно доехали до 5-й остановки. «Ой, нам же выходить», — спохватилась Наами. «Так, быстренько все на выход». На платформе была большая табличка с надписью «Башня 25». А ниже целый список учреждений, находящихся в этой башне. В том числе и центральная больница. Наами провела путников к залу подъемников. Их тут было целых 20. «Вот мы и у цели. Здесь я с вами распрощаюсь. Вам нужен 22-й этаж. Всего самого доброго». «Наами, до свидания. Не потеряйте шекель», — напомнил Шимон. На 22-м этаже, в таком же зале, они увидели раздвижные двери с надписью «Центральная больница». У дверей за столом, на котором стоял включенный вычислитель, сидел парень и клевал носом. «Мир вам, добрый человек. Мы ищем Аду Бат-Леви. Ее доставили в капсуле, а вот жетон от нее». «И вам мир, господин координатор. Простите, что-то я сплю на ходу». «Ой, а это не вы?» «Кто вы, добрые люди?» Шимон повторил вопрос. «Да, она здесь». Он ввел в машину номер жетона. «Палата 282, по женской стороне. Когда войдете, вытрите ноги и лапы о желтый коврик. Домашние кошки не проходят через душ, они чистые, вылизанные, а все остальные на дезинфекцию. Задержите дыхание на полминуты и закройте глаза. Душевая вас обдаст парами этанола, а потом подсушит. После визита можете взять номер в гостинице для родственников пациентов на 95-м этаже. Продукты можно купить на каждом 5-м». Парень снова уснул. Раздвинуть двери Шимону пришлось самому, благо на экране была соответствующая команда. Пройдя через душевую, они двинулись по длинному коридору, вдоль стен которого стояли удобные мягкие диванчики и в огромном количестве большие керамические бочки с разнообразными растениями. Через каждые 5 дверей находился зал, выходящий на внешнюю стену здания, и через большие окна можно было любоваться природой. В этих залах размещались посты дежурных медсестер. Наконец они дошли до нужной палаты. Шимон постучал в дверь. «Можно войти?» «Шимми, это ты, как я рада!» — ответила Ада. «Эсти, Дани, дорогие вы мои, какие же вы молодцы! Вы у меня настоящие герои! И Бильха здесь, ах ты моя умница!» Ада лежала в пижаме на большой белой кровати, стоящей у стены. В ногах стоял стол с многочисленной медицинской аппаратурой. На экране подключенного к ней вычислителя отображались какие-то графики. Окно палаты выходило на внешнюю сторону, и можно было наслаждаться видом осеннего леса. «Мамочка, как ты себя чувствуешь?» «Все хорошо, Эсти. Уже ничего не болит. Только некоторая слабость. Медик сказал, что через несколько дней все пройдет. Это от потери крови. А еще медик говорил о каких-то нанопроцитах, что они меня спасли и теперь всегда будут со мной. Что это такое, Шимми, ты не знаешь?» «Нанопроциты — это киберклетки. Внутри нанопроцессор на базе органической электроники. еще целая химическая фабрика и торсионные генераторы. В общем, это такие маленькие внутренние медики. Они находят в организме клетки-родоначальники и заставляют их размножаться. А затем, с помощью алгоритмов биоморфологии, из этих клеток они формируют поврежденные ткани и органы. То есть восстанавливают организм пациента таким, каким он был. Тем людям, которые становятся космонавтами или колонистами на других планетах, обязательно вводят в кровь нанопроцеты. Без этой дополнительной защиты и постоянного восстановления организм человека не в состоянии переносить космическую радиацию. Нанопроциты способны размножаться, копировать сами себя, и они все знают друг о друге, потому что образуют внутри организма человека торсионную информационную сеть. И в этом их огромное преимущество по сравнению с обычными лимфоцитами. Так что, если по какой-то причине нанопроцит выйдет из строя, все остальные об этом сразу узнают и отключат его, а затем утилизируют. Волшебные вещи ты рассказываешь. Так значит, я теперь как космонавт? Да. И даже антифактор можешь не есть. Нанопроциты его синтезируют. И заболевание раком тебе не грозит, так как нанопроциты легко распознают клетки с поврежденной ДНК и уничтожают их. И никаких бактериальных инфекций можно не бояться. Как показали испытания, даже самые быстро размножающиеся термофилы успешно контролируются нанопроцитами. «А нам можно купить такие киберклетки?» — спросил Даня. «Тебе пока не нужно. Но если ты захочешь стать космонавтом, тебе их выдадут бесплатно». «Ну ладно, вы тут пока беседуйте, а мне надо связаться с Нуахом». Шимон вышел в коридор и дошел до следующего общего зала. Тут он уселся в кресло и вызвал своего друга. «Мир тебе, дружище! Как дела в Адме?» Операция по спасению проходит успешно. Всех убитых нашли и опознали. Всего их было 78. Их тела можно восстановить, вот только служащему администрации Азриэлю не повезло. Лицо сильно повреждено. А наша биоморфология еще не научилась воссоздавать лица с индивидуальными чертами. Так что будет он похож лицом на Исорга. Исорг — искусственный организм. Да уж, не повезло, бедняге. А ведь я его знал. Нуах, у меня для тебя есть приятная новость. Ты ведь говорил, что хочешь найти скромную, неискушенную девушку и не помешанную на лицензии. Да. Ты же знаешь, ведь мои подруги сразу покидали меня, как только узнавали, что использовать свою лицензию я не хочу, и дальше первого уровня идти не готов. Так вот, она существует, девушка твоей мечты. И? Ее зовут Наами. Родовое имя она не сказала, она очень симпатичная. Не такая, как Ада, конечно, но вполне. Работает проводницей при вокзале в Шинаре, сопровождает важных персон по городу, в число коих случайно попал и я. Ей 28, и она не смогла пройти практику. Шими, я хочу с ней познакомиться. Но как? Придумай какой-нибудь повод, ты же умный и знаешь, как с ними общаться. Ну, то есть, с девушками. Ты же обаятельный и романтичный, ну, пожалуйста. Уже придумал. Когда найдешь ее, просто спроси, не попадал ли ей в руки волшебный золотой шекель, и она сразу тобой заинтересуется. И это сработает? На 100%. Ах ты, старый романтик, великий маг из страны магов. Это ведь ты дал ей шекель и наплел, что он волшебный. Но, должен сказать, ты придумал здорово. Мне бы и в голову не пришло. А ну-ка, скажи мне, не поразила ли и тебя стрела Амура? Что-то ты там говорил про Аду, а? Признавайся. Я не говорил. Не прикидывайся. Мне все известно. Забыл, кто я? Великий и всемогущий телепат, знаток Ментоса, почти ангел. Неправда. Ты же не можешь влезть в мозги к обычному человеку, не телепату, на расстоянии дальше 4 километра. Скажи, как ты узнал? Военный медик Элияху. Он сказал, что на тебе лица не было, когда он спасал Аду. Так что нетрудно догадаться. И еще. Кто-то, похожий на тебя, заказал в ювелирном салоне платиновое сердце с гравировкой «Ада Бат Леви». Так вот, и у меня для тебя новость. Ада попросила у медиков коммуникатор и связалась со мной. Просила назначить тебя консультантом, к ней на ферму. И говорила, что она не справится без тебя и готова платить деньги за консультации, и что ты прекрасный учитель, и никто другой ей не поможет. И? Я не мог ей отказать. Будешь ее консультантом, пока дети не выучатся, и параллельно будешь исследовать Хара. Ты настоящий друг. Удачи тебе с нами. До связи, дружище. Шимон вернулся в палату. Дети и Бильха обнимались с Адой. «Дани, Эсти, не могли бы вы погулять немного? Мне надо поговорить с вашей мамой о взрослых делах. Там, в следующем зале, есть большой аквариум с южными рыбками. Вы таких еще не видели?» «Дани, пойдем посмотрим», — позвала брата Эстер, и они вышли. «Ада, у меня есть две шапочки, надень, пожалуйста, надо поговорить». «Даже не знаю, как начать. Помнишь, я тебе рассказывал о легаментуме?» «Да. Ты говорил, что это связь с миром ангелов, и что вы, жители континента, ее как бы глушите с помощью вот этих шапочек. А ты помнишь, для чего мы это делаем?» «Чтобы темный поток из мира ангелов не влиял на поведение людей в худшую сторону, особенно на тех, кто употребляет антифактор». «Ты прекрасная ученица. 10 баллов за ответ». «Ну так вот. Солдаты Исраэля, когда они идут в бой с Хара, должны получать опору темного потока. Без этого убить врага будет очень трудно. И тогда Хара убьет первым. Когда мы все устраивали засаду на Хара, на нас тоже не было экранирующих шапочек, и именно по этой причине. Случилось так, что ранение, полученное тобой, было очень серьезным, и оно вызвало так называемую клиническую смерть. Это такое состояние, при котором сердце останавливается, и в этот момент мозг человека, засыпая как бы навсегда, посылает последний сигнал в ментальную сеть о том, что жизнь завершена, и по этому сигналу ментальная сеть отключает легаментум. Это состояние обратимо в течение 5 минут, и если человека оживить и запустить сердце в этот период, то легаментум может подключиться обратно. Однако в твоем случае нанопроциты оживили тебя внутри капсулы, которая является экраном, и поэтому факта оживления ментальная сеть не увидела. В общем, легаментума у тебя теперь нет. Странно, но я себя нормально чувствую. Все так и должно быть. Легаментум у нас, жителей Израиля, проводящих свою жизнь под экраном, и так бездействует. И никто этого даже не замечает. Правда, снов ты не увидишь, если, конечно, не включишь проигрыватель. Он называется дремер. Так что же это значит для меня? Сейчас попробую объяснить. Когда мы пришли впервые в администрацию Адмы, тебя и детей положили на сохранение, помнишь? Да. Создали копии наших личностей в памяти какой-то вашей машины. Верно. Так вот, точно так же, как в нашей машине, еще одна копия твоей личности существует в ментальной сети ангелов. Но ангелы меня разве и копировали? Да. Каждую ночь. Когда человек спит, время от времени наступает фаза активного сна, во время которой и происходит трансляция накопленных за день знаний, которые в совокупности и составляют твою личность. Передатчиками информации являются клетки мозга, нейроны. Они генерируют интенсивные торсионные поля, и легаментум работает на передачу. Во все остальное время легаментум работает на прием, и из ментальной сети поступает некоторое количество информации, в частности, темный поток, позволяющий работать основным инстинктом человека, как животного. Некоторая часть поступающей информации является как бы подсказками свыше и не относится к темному потоку. Это так называемая интуитивная индукция. Она позволяет предвидеть события. У животных интуитивная индукция развита очень сильно, и поэтому они чувствуют опасность, когда еще нет никаких видимых признаков ее приближения. Однако у нормальных людей эта функция легаментума очень сильно ослаблена. Ее заменил мощный собственный интеллект. Так что потеря легаментума или, что то же самое, жизнь под экраном, никак не влияет на сознание и труд обычного человека. Исключение составляют телепаты и ясновидящие, которые очень тесно взаимодействуют с Ментосом. Для них потеря легаментума означает потерю их необычных способностей. Вот поэтому твои дети не должны носить индивидуальных экранов.